Поудобнее надо. Так. О, микрофон забыл. А, приветствую вас на обратной стороне ЦИПСы. И сегодня я один. Вот, не буду долго отнимать ваше время. Вчера мы здание записали ЦИПСу. Там поговорили о интересных моментах. Но как только мы ЦИПСу записали, сразу, значит, посыпались новости. Да? Что интересного, да, вот начался новый виток отношений России и Соединенных Штатов Америки. Вот, многие сейчас скажут, погоди, это все обман, это все, ну, я в этом не думаю об этом, я думаю, что, значит, будут выстраиваться какие-то отношения, насколько они будут теплые и хорошие, я не знаю, но видно было о том, что были сделаны первые шаги, да, когда, значит, наша сторона, прилетел борт, да, в Россию, и были проведены переговоры какие-то с командой Трампа, да, были отпущены, значит, американские граждане, которые были задержаны в России, значит, в России отпустили, в Белоруссии отпустили, сейчас будут возвращать наших граждан, вот, и это такое было, значит, первые такие шаги были, да, чтобы показать серьезность отношений, чтобы как засилить, значит, фигуру Трампа на должности, да, что как только Трамп пришел, сразу начали возвращать людей и так далее, да. Вот, поэтому мы видим, что отношения будут выстраиваться. Конечно же, у наших соседей шок происходит. Ну, мне, честно говоря, вот честно, вот положа руку на сердце, да, вот мне хохлов жалко. Объясню, почему. Просто вот в очередной раз их разводят на их же тупости. Вот, вот смотрите, да, я уже неоднократно говорил, что грузинам, вот насколько нация мудрее, да, грузинам хватило один раз вот попасть в эту ловушку, и они поняли просто, что для их нации, да, для их государства это невыгодно. То есть, казалось бы, дружба вот с этими людьми, она заканчивается только тем, что тебя используют как инструмент. И географическое расположение, да, этой республики говорит только о том, что этот инструмент будут использовать против России. Вот грузинам хватило один раз, чтобы вот, значит, испытать на себе все горе дружбы с этими людьми, да. Вот, казалось бы, украинцы, да, несмотря на то, что они ближе к нам, значит, по генетическому коду, ну, вот, кажется, да, что вроде бы славяне и славяне, да, ну вот, оказались просто намного тупее, да, вот просто намного тупее, и из-за своей, хотя у них там есть очень светлые головы, у них есть очень креативные люди, да, но вот в целом, если мы рассматриваем вот эту ситуацию, в которую они сейчас сами себя, короче, загнали, они оказались просто туповатыми немножко, вот, ну, что поделать, и нам, и им с этим жить, да, зная, что они немножко тупые. Вот, поэтому вот, надо, значит, вести с ними дела, исходя из этого. Да. Потеряли кучу людей, потеряли территорию. Еще не факт, подождите, еще неизвестно, какая будет потеря. Почему? Потому что это только Трамп с Путиным договорился. Мы еще стоп огня не было. Еще будут, надо вот сейчас я хочу непосредственно обратиться к нашим бойцам на фронте, которые, я хочу сказать, что парни, пока не расслабляйтесь. Почему? Потому что вот всегда, когда вот финальная часть боевых действий наступает, могут начаться еще более кровопролитные, еще более жесткие бои. Да? Каждая сторона предчувствия конец войны захочет поквитаться с другой стороной, да, за какие-то, за погибших товарищей, за что-то, да, вот захотят поквитаться, как и противник, так и мы, да, вот попадая в плен сейчас, допустим, Можно, значит, ну понятно, что плен это и так не праздник, да, но можно, значит, попасть еще под более жестокое обращение и так далее. Поэтому вот сейчас надо максимально быть сконцентрированными. Понятно, что многие парни уже воюют 3 года, но тем не менее, да, вот, вот в этот момент, до того, как произвучит стоп огонь, да, еще быть может много сюрпризов, потому что все сейчас, услышав о том, что все, Путин за мир, Зеленский за мир, Трамп за остановку, но еще не факт, что это все, еще может быть какая-то, значит, какое-то генеральное сражение, какое-то генеральное наступление, как и противника, да, так и наше. Вот, мы видим, что сейчас принимаются такие законы, связанные, значит, с мобилизацией и так далее, значит, там, с приходами в военкомат и так далее. Поэтому ничего, ничему удивляться не надо. Вот, потом я хочу обратиться к тем людям, да, вот, телеграм-каналам, которые начинают разгонять вот эту тему договорничка, да, они сразу начинают троллить на тему договорничка. Я хочу вам сказать, ребят, с большим уважением, многие телеграм-каналы сделали много очень, да, значит, освещая, значит, эту военную операцию, но шутить про договорничок, шутить про сливы всякие имеют только, значит, 3 категории граждан, да. Первая категория граждан – это те люди, которые потеряли своих родственников. Вот эта категория граждан может быть недовольна. Вот она может выражать недовольство какое-то. Почему? Потому что они потеряли своих близких людей. Вторая категория граждан, это, которая может что-то говорить по поводу договорника, там, шутить значит, про цели СВО, это те люди, которые их родственники потеряли, получили очень тяжелые ранения, да, и после завершения этого конфликта, когда все уже забудут, что он был, когда все вернутся к своей жизни нормальной, вот эта категория граждан, вторая, да, она столкнется с проблемами, когда надо будет своим родственникам, которые получили очень тяжелые ранения, им с ними жить и помогать теперь, да, до конца их дней. И третья категория граждан, которая может что-то шутить про договорничок, и, значит, там про какие-то сливы или еще что-то, про, значит, цели СВО, вот она может хихикать. Вот может хихикать, и мы им ничего сказать не можем. Это те люди, которые до сих пор находятся в окопах. Вот только эта категория граждан может сказать: на Вашингтон, да, цели СВО не достигнуты. Потому что в данный момент они находятся на фронте и выживают во всем этом говне. Все остальные, просто вам надо закрыть свои хлопушки, ребят. Если вы просто сидите в данный момент дома, вот как я сейчас сижу, и если вы чем-то недовольны, что куда надо дойти, откуда надо прийти, вот вы должны либо проследовать к третьей категории граждан, вот просто сейчас вот сказать: я не согласен, и идти в штурмовики, не куда-нибудь, там, да, не я собрал денег, привез трусы, я собрал денег, купил батарейку на Мавик, а непосредственно в штурмовики. Вот тогда у вас будет, значит, возможность открывать свой рот. А пока просто, ну, сидите и, значит, наблюдайте за ситуацией, да. Я думаю, что в ближайшее время мы будем понимать, что будет происходить, да. Мы смотрим, что Зеленскому, скажем так, подводят кое-что к носу, да, и, значит, министр финансов Соединенных Штатов приехал, привез план, да, как он будет отдавать 500 миллиардов, да. Зеленский с этим не согласился, мы видим, что он еще брыкается, так что сюрпризов можно ждать любых. Я не удивлюсь, что, понимая тяжесть ситуации у противника, вообще на фронте, плюс с тем, что главный союзник, значит, в этом плане умывает руки, я не удивлюсь, если мы предпримем какие-то очень серьезные наступательные действия для того, чтобы закрепить успех какой-то, да. Я уже говорил, если мы останавливаемся вот на этих линиях, на которых мы сейчас находимся, Да, с моей точки зрения, я уже об этом озвучивал, мне кажется, что одна были основные задачи, да, и, значит, и такие, как основная группа и подгруппы, да. Вот были основные задачи и такие подзадачи, да. Вот подзадачи мы какие-то выполнили, да, но мне кажется, что одна из основных задач была, значит, выход к Приднестровью, да, и мы, соответственно, к нему не вышли. Поэтому как, значит, останется это все вот так, или будут предприниматься какие-то попытки, или сейчас уже все, Трамп с Путиным пожали руки, и мы, значит, будем оставаться на этой линии, то нам придется искать, значит, позитивные моменты. Вот что, значит, произошло позитивного, да? Пока еще боевые действия не остановлены, пока еще, значит, идут бои, поэтому сейчас уже потирать руки и говорить, что все закончилось, никакого смысла нет, тем более говорить о договорничке. Вот, значит, моя позиция, да, и тем более мы видим, что Курская область частично, часть Курской области находится под противником. Я думаю, что ни на какой обмен, ну, я так предполагаю, что мы, скорее всего, не пойдем. Ну, если он случится, я не удивлюсь, да, если мы там поменяем, предположим, там какой-то Волчанск на значит, Курскую область, да, вот я не удивлюсь, да. Но мне кажется, что, скорее всего, мы будем, значит, отбивать эти территории. Вот, поэтому ни о каких договорничках речи быть не может. Договорничок произошел между Путиным и Трампом. То есть они будут сейчас делить пирог, как, значит, мы будем зарабатывать деньги, где будет наша, значит, зона ответственности и так далее. Скорее всего, что к этим переговорам еще и подключится дядюшка Си. Вот. И вот, значит, у Путина и у Трампа, у него там совсем другие, значит, терки, да, они, значит, делят зоны влияния, а Украина это всего-навсего был такой вот, значит, момент, через который мы о себе заявляли, да, о том, чтобы, значит, показать, что мы не согласны на, значит, такое мироустройство. Вот. И как мы видим, что Трамп, в принципе, делает такие заявления, что, оказывается, я не знал просто, кто с кем сколько общался, значит, политологи на это обращают внимание, они говорят, что Трамп с Путиным общался там 1.5 часа, с Зеленским 10 минут, то есть Зеленскому давались просто указания, несмотря на то, что там Зеленский делает какие-то заявления, что у нас шикарные отношения, что все будет тип-топ, но насколько там политологи, значит, они вцепляются в каждую запятую, они говорят, что там просто ставится перед фактом. Вот, поэтому я думаю, что у нас будет сейчас какой-то период времени для реализации каких-то своих задач. Я не знаю, какие они будут, выход к Славянску или еще что-то, но мне кажется, что еще до заключения мира еще будут какие-то наступательные действия, возможно, с нашей стороны. А может, я ошибаюсь, ну, посмотрим. Самое интересное, что на Украине сейчас развиваются интересные события, да, значит, одно из, значит, основных требований США, чтобы были проведены выборы в Украине, да, и там мы видим уже начинаются преследования возможных кандидатов, да, на этот пост. Ну, понятно, что Алексей Арестович, который сказал, я буду избираться, он уже находится под уголовными делами на Украине, да, и он живет за ее пределами. Также один из кандидатов, это, понятное дело, гетьман Порошенко, который тоже, я думаю, что один из кандидатов, да, и вот на него тоже оказывается давление, санкции, его должны были арестовать, вроде, но не арестовали. Ну и вот, значит, там будут сейчас происходить вновь такие, если не революционные события, да, то такая будет смута, да. И вот когда хохлы все это время, они кричали, что у нас здесь, значит, диктатура Путина, что у нас здесь, значит, гобня, 37-й год, мы не можем ничего сказать, то, что захотим, да, и вот сейчас, настоящая диктатура начнется на Украине. Они с этим столкнутся. И они уже это прекрасно понимают. Да? Вот многие, кто кукарекал, я по-другому это называть не могу, да? Когда делали такие жесткие заявления, если будет мирняк, мы этого не потерпим. Там вот эти вот, знаешь, как они сказали, боевики из Вальхаллы, которые удерживали, значит, Азовсталь, они там заявляли, что если будет договорняк, мы не потерпим этого, да, им просто по-хорошему, скорее всего, сказали, ребята, выбирайте, либо вот мы вас попересажаем сейчас, и вы будете сидеть не так, как в России, да, а либо вот просто вот возьмите квартиры в хорошем районе и заткнитесь. И все, как бы, да. И вот эти вот все, значит, чуваки, которые кричали, что мы со всех спросим, если кто-то хотя бы, значит, четверть нашей земли попытается отдать, мы со всех спросим. Все, все закрыли хлопушки свои. Вот, поэтому я думаю, что будет очень интересно. Викинги, как и в Азовстале, обосрались. Замолчали, и это прекрасно. Это прекрасно, потому что, ну, мне вообще, знаете, меня вообще нравятся люди, которые вот они делают заявления какие-то дурацкие. То есть необдуманные. Вот с нашей стороны тоже такие есть. Они делают какие-то необдуманные, дурацкие заявления и потом извиняются. Вот это самая классная категория, короче, граждан, вот, которые записывают видео и говорят, я там рот-перерот, я вам всем руки не подам, и потом, и все, и извините потом на видеокамеру и так далее. Вот, это классные ребята, они есть и у нас, есть и у хохлов, и вот мы это все сейчас пронаблюдали. Вот, поэтому, когда у тебя большая аудитория, когда тебя смотрят люди, когда к тебе относятся серьезно, да, всегда надо продумывать то, что ты говоришь, чтобы потом тебе не было стыдно. Вот, значит, такой посыл. Еще раз я обращусь к нашим парням, которые находятся на фронте. Парни, вот сейчас я просто вас, скажем так, заклинаю, вот сейчас я ножик положу, я вас сейчас заклинаю, чтобы вы просто вели себя в трижды аккуратнее, чем было до этого. То есть, чтобы вас вот этот момент, вот этот шум перемирия вас не расслабил, да, и вы не совершили ошибку. Вот сейчас будут самые тяжелые боевые действия. Сейчас все будут злые, все предчувствуют конец войны. Каждый захочет кого-то убить перед тем, как она закончится. Поэтому, чтобы вот вы, наши подписчики, вот под конец войны погибнуть самое вот обидное, да, чтобы вы не допустили никакую ошибку, вы должны просто быть сейчас, должен тумблер переключиться, режим выживания. Каждый свой шаг на любой операции, там, на разведмероприятии, на штурме, на там, значит, работе с БПЛА, да, артиллеристы, минометчики, все, вот все подразделения сейчас должны включить режим выживания, чтобы для вас каждый сигнал, каждый вот, значит, я не говорю чуйка, потому что кто книгу мою прочитал, чуйки не существует. Это, значит, ясновидение, значит, профессора Тулупова. Вот. Поэтому вот будьте начеку, короче, вот будьте начеку. И не расслабляйтесь, потому что вот сейчас может быть какой-то очень такой жесткий момент, да, потому что, казалось бы, наши бойцы, когда находились в Берлине, уже вели бои за Берлин, да, и вот многие погибали уже практически, когда враг был повержен. Вот, поэтому вот такое сегодня было, немножко я так поразмышлял с вами. Всем всего хорошего, до завтра.